Глава 10. Белозеров. Последние сутки я и все остальные провели в напряжении. Мне было особенно тяжело осознавать то, что скоро все погибнет. Новый план был неплохим, но стопроцентного успеха он не гарантировал. К тому же Белов явно что-то скрывал. Наступила ночь. Невыносимо сидеть в холодной камере и ждать, когда запустит эту чертову установку. Кулак пропал, может, это и к лучшему. Время здесь тянулось действительно необычно. То вдруг наступит ночь, когда ждешь рассвета. Ожидаешь рассвета, так хрен дождешься. Так и сейчас. Мне казалось, что прошли целые сутки, наполненные непонятными переживаниями, а на самом деле не прошло и нескольких часов с тех пор, как солнце пропало из поля видимости. Программист до последнего момента изучал план выжигателя. Наверное, он решил выучить его наизусть, чтобы потом продать. А может, для общего развития, что, конечно, не могло быть правдой. Скворец отдыхал на полу, стараясь лежать на правом боку. Он говорил, что ему так удобнее. Дарья лежала в метре от меня. Красивая девушка. Зеленые глаза, пепельные волосы, хотя такими их сделала зона. Немного вздернутый нос, лучезарная улыбка. Зачем только эта дурочка в зону полезла? Меня не покидало чувство, что эта ночь может быть последней в моей жизни. Это чувство нельзя ни с чем сравнить или описать. Оно просто было, и я никуда не мог от него деться. «Слепой, ты спишь?» – прошептала девушка. «Заснешь тут», – ответил я. «Нам удастся выжить?» «Не знаю». «Нет, не удастся». «Зачем тогда все это?» «Понятия не имею. Мы в любом случае погибнем. А так хоть попытаемся спасти кого-нибудь». «Значит, ради высшей цели?» Глаза девушки блеснули в темноте. «Наверное. Хотя что такое высшая цель, если ты не увидишь результатов ее достижения? Может, и смысла нет делать эту цель первоочередной?» «Но все в зоне будут говорить о тебе как о герое», — возразила девушка. «Никто даже и не узнает о том, что ты завтра сделаешь. Никому до тебя нет дела. Знаешь, очень трудно оставаться нормальным человеком там, где это невозможно». «А ты смог?» «Сам не знаю. За последний год в моей жизни столько поменялось, что я не уверен даже в том, что сейчас происходит. Может, я просто сошел с ума, и это мое видение нового непонятного мне мира, в котором я пытался прижиться, но не смог. Жизнь – штука абстрактная. Все, что ты знаешь, на самом деле может просто не существовать. А веришь ты в ту неведомую силу, которая тебя окружает. Все зависит от случая, только от него. Человек всегда стоит перед выбором. Сделанный выбор может превратить одного человека в совершенно другого. Человек появляется на свет таким, какой он есть, случайно, и движет им тоже случай. Повезло – хорошо, не повезло – плохо. Простая логика, но не все ее понимают. «Может, хватит, философ?» – недовольно пробурчал скворец. Дарья улыбалась. Я этого не видел, но чувствовал. Когда Лист открыл глаза, он понял, что сидит у Белова в кабинете. Сталкер потянулся к раненой ноге и нащупал бинт. Кто-то ее перебинтовал. Что это кабинет Белова, Лист догадался сразу. Комната была неплохо обставлена. Самого капитана в помещении не оказалось. Лист поднялся и почувствовал сильную боль в ноге, как будто в нее вонзили штырь. Хромая, сталкер приблизился к столу Белова, на котором были беспорядочно разбросаны бумажки и валялись всякие приспособления, назначение которых Лист даже себе не представлял. «Где же пульт?» – спросил Лист сам себя. Он осмотрел все приборы на столе Белова. «Это ищешь?» – раздался голос капитана за спиной Листа. Сталкер медленно развернулся и увидел в руках долговца прибор, очень похожий на мобильный телефон. «Если ты хочешь вернуться, то тебе не стоит тешить себя пустыми надеждами. Ты должен собственными глазами увидеть рождение новой зоны». «Почему?» – спросил Лист, когда подошел к Белову. «Потому что я все еще считаю тебя своим другом». Белов повернул голову в сторону двери, за которой раздались неторопливые шаги. В дверь постучали. Белов открыл ее. На пороге стоял кулак и непонимающе смотрел на Листа. «Чего тебе?» – спросил Белов. «Я хотел узнать, мне когда его увезти?» – виновато спросил кулак. «Когда нужно, тогда и уведешь». Белов ударил кулака правой рукой в живот так, что тот согнулся, и его лицо покраснело. «А теперь выйди. Придешь, когда я тебя позову. Понял?» «Так точно». Белов вытолкнул кулака в коридор и закрыл за ним дверь. «Зря ты с ним так», — заметил Лист. «Зря? А то, что он тебя отвел в комнату с тушканами, это нормально? Он солдат хороший, только уж очень тупой. Для солдата в самый раз. Меньше приказом перечить будет». Белов прошелся по комнате и плюхнулся на стул. Лист проследил за ним взглядом. Неужели это был тот самый сталкер, каким его знали Лист и другие несколько лет назад? Из неуверенного в себе новичка он превратился в настоящего сталкера, и это не могло не радовать. Ведь все это время Лист и Скворец считали, что остальные погибли. «Ты сказал, что вас осталось двое. Кто второй?» — спросил Лист, заметив, что Белов находится в хорошем расположении духа. «Белозеров. Второй — Белозеров. Представляешь, он рассказал мне, что жил в этом городе до аварии». «Но сколько же ему тогда было лет?» — не выдержал Лист. «Он никогда не говорил. Год назад, по здешним меркам, что-то с ним произошло. Короче говоря, Белозеров активировал аномалию. Да как-то неудачно. Из нее повалили зомби». Все произошло так быстро, что еле удалось его спасти. Когда я узнал, что произошло, то закрыл аномалию. Но зачем ты активировал аномалию снова? Еще тогда Рублев сказал мне, что должны быть те, кто сможет мне помешать, и лучше обезвредить их до того, как они начнут действовать. Как ты определил, что это мы? Не я, аномалия. Она устроена так, что создает волны, сходные с волнами установки. Сами по себе они незначительны и едва заметны, но стоит им войти в резонанс аномалий, это уничтожит установку. Процесс возможен только там, в зоне, а не здесь, в Лиманске. Город своим естественным полем заглушает их собственные волны. Наружу волны передаются отлично, а здесь образуется мертвое поле, благодаря которому они безопасны. «Хорошо, хорошо, понял», — сказал Лист и сел напротив Белова. «Установка — это мелочи. Я мог бы вернуться обратно в тот злополучный день». Белов неотрывно разглядывал пятно на полу. «Что бы ты сделал в этом случае?» — серьезно спросил Лист. «Все, что в моих силах. Тогда я нарушил клятву и теперь не знаю, как искупить свою вину. Да и перед кем? Перед теми, кто погиб?» «Это зона. В ней постоянно кто-то погибает по чьей-то вине», — попытался убедить Лист. «Но когда кто-то струсил, особый случай», — возразил Белов. «Именно так все и происходит. Как ты не поймешь? Ты виновен в случившемся не больше, чем я и Скворец. Мы выжили и виним себя, что не могли спасти остальных. Если бы мы погибли, разве все было бы иначе?» «Нет», — Белов сдался. «Но именно поэтому я и создаю новую зону, чтобы в ней никто не умирал от случайностей». Белов стукнул кулаком по столу. «Это правильное побуждение. Как думаешь, Белозеров одобрил бы твои действия?» Долгое время патрон был главным в долге. С тех пор Белозеров сильно изменился, постарел, что ли. Однажды он пропал, установка его поглотила. Мы решили, что он погиб. Эта чертова установка никому радости не принесла и не принесет. «Белый, ты совершишь ошибку, если запустишь установку», — Лист посмотрел в глаза капитану. «Я знаю, но ничего не могу сделать. Белозерова не вернуть. Он смог бы разрулить даже эту безнадежную ситуацию, а я не могу развернуться и пойти в другую сторону. Что подумают обо мне остальные? Я главный в долге, меня должны слушать и уважать. Если ты не станешь запускать установку, уважение к тебе только возрастет, а управляемой зоны создать нельзя. Тот, кто создал эту зону, наверняка хотел ее управлять. И что в итоге получилось? Думаешь, если создать новую и более мощную зону, она выйдет из-под контроля? Я уверен в этом». Лист закрыл глаза. «Я только одного понять не могу. Зачем Сидорович послал вас к Рублеву, который еще и винт?» — спросил я Скворца. «Наверное, из-за выгоды. Сидорович получит свой кусок. Я думаю, что в этом деле главный — Рублев. Это он все придумал. А мы и даже сам торговец только пешки в его игре, но Сидорович об этом, должно быть, даже не подозревает», — сказал Скворец. «Разобрался?» — спросил я, наклонившись над программистом, который с восходом солнца продолжал изучение плана выжигателя. «В общих чертах. Смотри, вот эти антенны излучают волны». Программист указал на схематическое обозначение антенн. «В этой установке их заменяют небольшие трубки, которые проводят звук, распространяя волны. И если расположить артефакт вот здесь, у основания труб, то волны будут поглощаться им. Думаю, так». Программист посмотрел на меня. «Главное не ошибиться». «Погоди, и ты так долго это высматривал?» – удивился я. «Это только со стороны все кажется простым, а на самом деле попробуй разберись», – возразил программист. «Хорошо. Кто запустит аномалию, мы решили. А кто будет осуществлять остальную часть плана?» – спросил я. «Нам нужен опытный сталкер», – заметила девушка и посмотрела на Скворца, который сверлил взглядом потолок. Он понял, что это его имеет в виду, и повернулся к нам. «Чуть что, так сразу я?» – возмутился он. «Извини, но у тебя опыта больше, чем у нас всех вместе взятых», – возразила девушка. «Опыта больше – это еще ничего не значит. Обойти аномалии – это одно дело, а по установкам лазить с непонятным артефактом здесь опыт вряд ли может помочь». «Согласен», – сказал прозграммист. «Я сделаю это». «Молодежи – зеленый свет», – сказал скворец. «Тем более, что если ничего не выйдет, то и жалеть не придется о том, что не того выбрали». «Если все закончится хорошо, что делать будешь?» – спросил я скворца. «Вернусь на кордон и буду жить там до глубокой старости в соседстве со слепыми псами и кабанами. Но в первую очередь набью морду Сидоровичу и буду прав». Программист оторвался от изучения чертежей и сказал: «Чувствуете? Пол начал дрожать». «Неужели запустили установку?» – спросила девушка. «Почему нет? Запуск сегодня, но точного времени никто не сказал», – заметил я. «Нужно готовиться». «Вернуть бы оружие», – мечтательно сказал скворец. «Было бы неплохо», – согласилась девушка. В комнату вошел кулак. За его спиной стояли два долговца. Мамедов подал им знак рукой, и они согласно кивнули. «Я понял, что эти долговцы – наши союзники, поэтому с ними проблем не будет». «На выход», – сказал кулак. Он открыл кодовый замок камеры скворца и Мамедова, а потом и наш. Программист заблаговременно свернул чертеж и спрятал его за пазухой. Первыми вышли скворец и Мамедов, потом я с программистом. Дарья оказалась последней. Нам по очереди связали руки. Хорошо, что у меня был припрятан нож. Один из долговцев вышел из комнаты, и мы колонной пошли за ним. Цепочку замыкал кулак, а перед ним стал еще один долговец. Мы прошли по коридору прямо, свернули влево и направились к установке, но только не тем путем, каким пробирались с программистом. Там оказалась дверь. Шедший впереди долговец открыл ее, и мы вышли в то же помещение, только с другой стороны. Вниз вела обычная винтовая лестница. По мере того, как мы спускались, у скворца все больше отвисала челюсть. «Это сколько денег пошло, чтобы это все построить?» – спросил он. «Не твоя забота», – послышался голос кулака. «Крыса, ты у меня еще попрыгаешь», – прошипел скворец. «Чего?» – не расслышал слов скворца кулак. «Забота, говорю, не моя». Долговец, который шел впереди, улыбнулся, ведь он хорошо расслышал слова скворца. Кулака, видно, в группировке недолюбливали, а он по простоте душевной этого даже не замечал. В этом гигантском вертикальном тоннеле было довольно темно, но когда мы дошли до самого низа, то заметили, что вверху ярко светит нечто. Что это такое, ни я, ни программист так и не разобрались, да и не смогли бы этого сделать. Нас вывели на ровную площадку возле пульта установки. Под ногами негромко отзывалась решетчатая поверхность напольного покрытия. Из чего здесь сделан пол, тоже было непонятно. Первый раз мы его не заметили. А может, это сделали после того, как мы с программистом приходили сюда. Долговец впереди нашего конвоя остановился. Мы тоже притормозили. Замыкающий конвоир повернулся к установке. Мы поступили так же. Кулак повертел головой и направился к установке. «Была бы моя воля, я ее по-другому использовал бы», – заметил он. Долговец рассматривал кнопки и рычаги пульта управления. Скворец как-то странно посмотрел на него. Белов поднялся со своего кресла. «Если ты этого действительно хочешь, возьми». Он протянул листу пульт управления. Сталкер взял пульт. Было необычно держать в руках то, что могло управлять аномалией. Проблема заключалась в том, что лист не представлял, как им пользоваться. Белов знал, но молчал. Он смотрел на листа и о чем-то думал. «Для меня этот пульт, что китайская грамота», — заметил лист. «Тогда зачем ты хотел его украсть?» «Нужно. Есть такое слово». Лист откинулся на спинку стула. Когда он внимательно рассмотрел пульт, то нашел на нем знакомые кнопки. Он прикоснулся к сенсорной панели, и прибор засветился. «Разберемся», — сказал лист, на что Белов только безразлично повел бровью. «Нам нужно идти. Запуск установки скоро начнется». Белов подошел к двери, повернул ручку и открыл ее. «Уже?» – удивился лист. «Скоро все произойдет, и я стану первым правителем государства Зона». Белов вышел, оставив дверь приоткрытой. Лист сунул пульт в карман и пошел следом. «Куда ты так спешишь?» – спросил лист. Вопросом он хотел хоть как-то притормозить капитана. «Не отставай!» – Белов спешным шагом пошел вперед. Листу ничего не оставалось, как проследовать за ним. Пока они шли извилистыми темными коридорами, Белов не произнес ни слова. Лист старался не отставать и тоже все время пытался разобраться, как работает пульт. Хорошо, что Белов помешан на своих идеях. В противном случае все могло быть куда более сложно. Когда коридоры закончились, в глаза ударил яркий свет. Белов прошелся по прозрачному полу, внизу виднелась огромная установка. «Что там?» – спросил Лист. «Это источник энергии, питающий установку и базу», – ответил Белов. «Ученые придумали такую вот батарейку сделать. Кажется, из артефактов». «Впечатляет», – изумился Лист. Он смотрел на то, как в нескольких метрах эта субстанция меняла форму, пробивала искрами окружающее пространство и ярко светилась. «Нужно спуститься туда», – Белов указал вниз, где на самом дне гигантского колодца стояла установка. Долговец начал спускаться вниз по неприметной лестнице. «Пешком?» – спросил Лист. «Ты же сталкер и шутя переносишь трудности. Что для тебя несколько тысяч ступенек?» – улыбнулся Белов. «Конечно», – так и не договорил Лист, начиная спускаться. «Слушай, Белый, почему я для тебя гость, а остальные пленные?» «Ты тоже пленный, только с большими полномочиями», – ответил Белов. До дна помещения оставалось ровно половина пути, когда Лист увидел внизу движение. Он узнал кулака, который размахивал руками и пытался что-то доказать сталкерам. «Вон, смотри, как кулак распинается перед пленными», — заметил Лист. Он свесился через перила лестницы, чтобы лучше разглядеть, что происходит внизу. «Последнее время он меня все больше тревожит. Нас мало осталось, а он постоянно воду мутит. Долг как группировка может вообще исчезнуть. Всегда найдется парочка энтузиастов, которые наденут на себя костюмы долга и скажут, что они его представители», — ответил Лист, когда было пройдено больше половины пути. В выемках стен, которые напоминали театральные ложи, начали собираться долговцы. Кулак распинался уже полчаса, объясняя нам, как высоко ценится за периметром дело долга. Хотя там, наверное, никто и не знает о том, что такое долг и чем он занимается. Я осмотрел помещение и заметил, что с противоположной стороны есть еще одна лестница, ведущая именно к этому странному свечению. Кто-то спускался к нам, но я не мог различить, кто. Когда человек вышел на свет, я узнал в нем Белова, а через пару минут за ним показался Лист. Скворец непонимающе посмотрел на Листа. Лист дал понять, что все нормально. Кулак увидел Белова и мгновенно исчез. На его место встал Белов. Лист стал между мной и программистом. Я успел заметить, как Лист скрытно протянул сталкеру какой-то предмет. «Пульт от аномалии. Я думаю, ты в нем разберешься», – прошептал Лист. Программист сразу же спрятал пульт в карман. Он начал изучать прибор. Хорошо, что конвой был свой, а кулак пропал из поля видимости. Белов тем временем расхаживал возле пульта и толкал речь. «Долг – единственная группировка зоны, которая должна позаботиться обо всей планете и не позволить зоне бесконтрольно разрастаться. Новая зона будет прекрасным местом. Не просто прекрасным, а таким, которым можно будет управлять. И наперед знаю, что больше никогда зона не станет врагом планеты», закончил Белов под бурные аплодисменты и радостные выкрики долговцев. «Я не мог понять, почему они подчиняются этому сумасшедшему. Долг всегда был серьезной группировкой, а тут балаган какой-то». Я высмотрел спрятанное оружие и дал знак Скворцу, указывая на точное место. Он посмотрел туда и незаметно кивнул мне головой. Переглянувшись с программистом, я понял, что аномалия будет готова по первому зову, так сказать. Белов подошел к установке. В тот момент, когда он собирался ее активировать, я подал знак Скворцу, который мгновенно ринулся к спрятанному оружию. Он выхватил калаш и направил его на Белова. Долговцы замолчали, похватали оружие и направили его на нас. Скворец подошел ближе к Белову, держа его на прицеле. «Стреляйте!» – приказал Белов конвоирам, но те только ухмыльнулись в ответ и направили оружие на долговцев. «Надоел нам твой режим», – сказал один. «Ничего у вас не получится», – произнес капитан. «Посмотрим», – съязвил Скворец. Программист положил пульт в карман, подбежал к установке и по винченным сбоку скобам полез наверх. Установка монотонно гудела. Добравшись до основания труб, программист открыл крышку и по пояс залез в установку. Через минуту он вылез оттуда и начал спешно спускаться. «Все готово?» – спросил я. «В лучшем виде». Программист посмотрел на Белова, который по непонятной причине улыбался. «Предатели! Вы все предатели!» – кричал Белов долговцам. «Убейте их!» Но долговцы, по мере нарастания шума установки, только опускали оружие. Они уже не видели в Белове своего предводителя. «Мир больше не будет следовать твоим безумным идеям!» – выкрикнул кто-то. Толпа заволновалась и взорвалась гневными возгласами. Белов был подавлен. Он уперся взглядом в пол, просто стоял и смотрел в него. Неожиданно Белов выхватил из-за пояса пистолет и направил его на толпу долговцев. Он наводил прицел то на нас, то на них. И я понял, что у Белова окончательно сорвало крышу. «Вы будете выполнять то, что я скажу!» — кричал он. ПМ в его руках так дрожал, что выстрелить он не смог бы, даже если бы очень этого захотел. Скворец отточенным движением снял калаш с предохранителя и выстрелил в Белова. Пистолет выпал из окровавленной руки капитана. Белов посмотрел на сталкера безумным взглядом и осел на пол. Установка работала все интенсивней. Программист повернул ручку силы излучения до упора. Началась генерация тех самых волн, о которых нам говорил ученый. В мою голову полезли странные мысли, тело стало наполняться вибрацией. В ушах звенело, как после взрыва, и я попытался закрыть их руками. Что-то начинало давить на меня. Я упал на пол, не отрывая рук от головы. Что-то подобное творилось и с остальными. Долговцы, которые находились на одном уровне с трубками установки, начали кричать и корчиться от боли. Было видно, как у них из ушей потекла пенистая кровь. Тело болело. Моментами я вообще переставал его чувствовать. «Программист!» – пересиливая боль, прокричал я. Сталкер посмотрел в мою сторону и понял, чего от него хотят. Он достал из кармана пульт, произвел с ним какие-то манипуляции, и посреди комнаты начала образовываться аномалия. В нескольких метрах от себя я заметил слабое свечение. Оно разрасталось, как тогда, на кордоне. Шум в голове начал понемногу стихать. Когда он почти прекратился, я поднялся. Аномалия находилась недалеко от меня, она переливалась светом и меняла форму. Внезапно в метре от нее начал образовываться черный сгусток. Он становился все больше, а когда стал размером с человека, я заметил внутри какое-то движение. Сгусток начал меняться. Долговцы и мы, как зачарованные, наблюдали за этим явлением. Сгусток лопнул, по крайней мере, мне так показалось, и из него выпало тело. Несомненно, это было человеческое существо. Человек сжал руку в кулак и попытался подняться. Длинные седые волосы скрывали его лицо. По рваной одежде невозможно было определить, кто он. Да и был ли он человеком. Незнакомец прошептал что-то несвязное, с трудом поднялся на ноги и посмотрел на все происходящее. «Нет, только не ты!» — крикнул Белов. «Кто ты?» — спросил Лист. «Я Белозеров. Нужно уходить», — сказал он. Шум в ушах снова усилился. Я понял, что установка вновь заработала, да еще на порядок сильнее. Девушка бросилась к Белозерову и, превозмогая боль, которую испытывала, попыталась увести его от аномалии. Аномалия начала работать совершенно непредсказуемым образом. Она извивалась, как змея, и хаотично меняла форму. Белов, который отполз к пульту управления остановкой, бешено смеялся, глядя на нас. «Ты же говорил, что здесь безопасно!» – прокричал Лист, и Белов повернул голову к нему. «Безопасно, но только для меня. А вы, впрочем, скоро сами все узнаете», – сказал Белов, запинаясь. Внезапно начала болеть голова, да так, что боль в ушах отошла на второй план. Казалось, что кто-то бьет меня по голове молотком. Я почувствовал, как мое тело начинает медленно растворяться, но при этом отчетливо ощущал свои конечности. Мне казалось, что из меня, словно из пластилина, невидимый мастер пытается вылепить что-то новое. Каков замысел этого неизвестного мастера, я не представлял, но меня выворачивало наизнанку. Я посмотрел на Белова и понял, что его тоже не спасает то, о чем он говорил. Он рванул в сторону воротник. На его шее показалось непонятное материальное образование. Прошло немного времени, и я увидел, что у него растет вторая голова. С каждой минутой мне это нравилось все меньше и меньше. Что происходило со мной, я не знал, но, видимо, тоже, что и с Беловым. Осмотревшись, я понял, что почти со всеми происходит то же самое. Долговец, который шел впереди конвоя, извивался на полу, его тело менялось на глазах. Я посмотрел на Листа. Его лицо удлинилось и стало напоминать крысиную морду. На руках осталось по 4 пальца. Лист выгибался на полу, и в его глазах я увидел страх. Скворец стоял на четвереньках и бешено крутил головой. Его комбинезон лопнул по швам, и я увидел его правую ногу. Она была кибернетической. Неплохой протез. Промелькнул у меня в голове. Скворец начал бить кулаками о пол и грозно рычать. Я почувствовал, как кто-то схватил меня за плечо. Когда я повернулся, то увидел лицо Мамедова, у которого правый глаз выпятился наружу и был направлен в мою сторону. «Что происходит?» – чужим голосом спросил он. «Я не знаю!» — крикнул я, но понял, что вместо слов вырвалось какое-то непонятное потрескивание. Попытавшись встать, я обнаружил, что не чувствую своих ног. Кое-как я поднялся. Когда я поднес руку к лицу, то увидел только слабое свечение. Я посмотрел на Дарью и программиста. С ними ничего подобного не происходило. Тогда я пошел к ним. Сделав один шаг, я понял, что ног у меня нет вообще. Девушка полными ужаса глазами смотрела на происходящее. Программист, непонимающе, глядел на Белова. Я невольно повернулся к нему. Белов удачно отрастил вторую голову, и теперь его руки стали превращаться в огромные когтистые лапы. «Что происходит?» – спросил я у программиста, но тот только молча смотрел на меня. Неожиданно вспомнились слова о том, что установка может делать из людей мутантов. «Но ведь мы все сделали правильно. Так почему же все это происходит?» Я схватил девушку и программиста, потащил к аномалии и втолкнул их туда по очереди. «Нужно спасаться!» – в отчаянии крикнул я. Скворец помог подняться Листу. Они добрались до аномалии и скрылись в ней. Белозеров последовал за ними. «Все так, как должно быть», — услышал я слова Белова за спиной. В последний момент я решил вытащить и его. Я втолкнул обезображенного долговца в аномалию и услышал, как сверху раздался какой-то шум. Я поднял голову вверх и увидел, как вниз падает огромный светящийся шар. Долговцы ринулись к аномалии. Каждый понимал, что это единственный шанс спастись. В мгновение ока комната опустела. Я схватил Мамедова, перекинул его через плечо и бросился к аномалии. Было удивительно, с какой легкостью мне это удалось. Огромный шар падал, накалываясь на острые трубки установки. Я пересек линию аномалии и почувствовал, как мощный толчок ударил меня в спину. Впереди я увидел только черное пространство. Аномалия закрылась, и в городе-призраке больше не осталось ни одной живой души. Странный шар разрушил установку. Я остался жив, а большего мне и не нужно. Дальше, как жизнь покажет. Что со мной произошло, непонятно. Но я был уверен, что скоро все прояснится. «Где мы?» – прошептал Мамедов. «Пока что сам не знаю», – ответил я, осторожно ступая по невидимой поверхности черного коридора, конца которому не было видно.